Глава пятая. В первом же магазине с вещами древних писец внезапно оживился, игриво вильнул хвостом и заявил: «Рекомендую взять хотя бы один контейнер, а лучше несколько, иначе подерутся». «Кто подерется?» — опешил я. «Женщины! Это прекрасный косметический контейнер с максимальным набором. Во времена моего создания обладание таким вызывало море зависти у неудачниц. Стоили они дорого, производились лимитированно. Это, видать, вскрыли магазин с элитной косметикой». «Слушай, у нас нет ни одной женщины. И неизвестно, будут ли». «Смотри в будущее с оптимизмом», — предложил писец. «Знаешь, как они хорошо приманиваются на такие контейнеры? В лед! Моргнуть не успеешь, вокруг уже толпа с вами желает породниться». «С нашими блоками?» «Ты с ними всю жизнь собрался провести? Один шаг к избавлению из трех уже сделан, так что можешь в будущее смотреть с оптимизмом. Не веришь мне? Спроси дядю. У него хотя бы опыт есть. Куцый, конечно». Дядя как раз вопросительно на меня смотрел, потому что я слишком долго стоял у одного из типов контейнеров в этом довольно большом магазине. Пришлось ему передать предложение писца. «Там наверняка расходники нужно было докупать», — сразу сообразил дядя. «Рецепты со вторым уровнем алхимии придут». «Писец говорит, на втором уровне алхимии есть». «Тогда берем», — вдохновился дядя. «Они маленькие, недорогие и точно пригодятся. Я считаю это предложение залогом того, что у нас все получится. Вот увидишь, совсем скоро мы найдем нужные модули. Я чувствую, они где-то рядом». Дядя настолько уверился в успехе, что взял не один, а целых три контейнера, невнятно проговорив под нос, что один его, один мой, а третий будет про запас, потому что Вовке он, пока тот с Алкой, ничего не даст такого, что она сможет использовать. Но его воодушевление закончилось сразу, как мы обнаружили целительские модули, аккуратно просверленные и собранные в подобие браслетов. Нет, там были не только они, но целительские сразу бросились в глаза, потому что все модули на браслетах были подобраны по цвету. Даже писец от вида такого варварства потерял дар речи. «Подбираете подарок для девушки?» — подошел к нам консультант. «Такой вариант идеален. В ассортименте есть не только браслеты, но и серьги, колье и кольца. Все это пользуется у нас постоянным спросом. Цена, как вы понимаете, соответствует качеству». «Здесь несколько полных наборов целительских модулей, с первого по седьмой, и все испорчены». Я поначалу подумал, что среди колец есть непросверленные, но там даже в варианте, где монета крепилась к основанию кольца плашмя, были пропилены выемки, напрочь уничтожившие суть модуля. Все они стали ни к чему непригодны. «Но сверлить-то зачем?» — слабым голосом сказал дядя. «Их все равно берут для украшений, а мы делаем все аккуратно и красиво. Вы не найдете дефектов в нашей работе». «А не собранные в браслеты у вас есть?» — спросил уже я. «Зачем? Мы продаем только качественные вещи, которые можно сразу использовать». «Вы их невосстановимо портите», — буркнул дядя. Продавец только улыбнулся с толикой снисхождения. Они на этих порченных модулях наверняка выгадывали столько, что могли не обращать внимания на причуды странных покупателей. «Возможно ли купить набор монет без повреждений?» — спросил я, надеясь на чудо. «Меня интересуют конкретно такие. Я бы заплатил за такой набор полную стоимость браслета, даже две полных стоимости». Я поднял браслет, где целительские модули перемежались с модулями магии воды. Тоже полный набор, как сказал писец. «Насколько я знаю, последнее поступление уже полностью подготовлено к сборке в украшения», ответил продавец. «Но я уверен, что наши специалисты смогут замазать полости так, что монеты будут выглядеть целыми». «Именно что выглядеть», страдальчески сказал дядя. «Любая проверка артефактом покажет, что они были повреждены и ничего не стоят». «Тогда, боюсь, мы ничем вам не поможем. Девиз нашего магазина: если что-то можно использовать, оно будет использовано. Не бывает бесполезных вещей древних, просто мы пока не придумали, что делать с некоторыми. Вот возьмем, к примеру, радужные бусины. Из них получается прекрасная добавка к декоративной косметике». И продавец гордо указал на стенд, на котором стройными рядами были выставлены коробочки с тенями, румянами, помадой и другими жутко необходимыми вещами для прекрасной половины человечества. «Пойдем отсюда, Илья, пока у меня не случилось сердечного приступа», — слабым голосом сказал дядя. «Здесь работают идиоты». Он даже чуть было не проследовал сразу к выходу, но вспомнил про взятые контейнеры, прошел на кассу и за них уплатил, бурча себе под нос, как хорошо, что так называемый строительный материал древних невозможно повредить современными средствами. «Это ужасно!» — сказал дядя, стоило нам выйти из магазина. «Как только представлю, сколько информации утрачено из этих идиотов, хочется сразу всем рассказать, что из себя представляют бусины и монеты. То, что здесь делают, это преступление перед историей». «Свойства бусин мы собирались обнародовать», — напомнил я. «Да, но только музыкальных. Тогда и остальные перестанут разрушать». Он грустно кивнул и положил руку на лоб. «Только подумать, мы были в шаге от получения всех целительских модулей. Боже, какие идиоты здесь работают, какие идиоты!» Такие же идиоты работали и в остальных магазинчиках, которые мы посетили. То ли монетки по отдельности уходили куда хуже, то ли из них выбирались поярче, а остальные намертво зависали, но местные продавцы додумались до гениальной идеи, как сбагрить все, даже давно залежавшееся. Побывали мы в 5 магазинах, после чего единогласно решили ехать в аэропорт, так как что на меня, что на дядю накатывало жуткое чувство беспомощности от того, что мы не могли ничего сделать с уничтожением ценной информации. Стоит нам только заикнуться, как на самом деле все обстоит с монетами и стройматериалом, как нашей относительно спокойной жизни придет конец, а в случае дяди могут и вообще физически устранить, потому что в деле добывания информации из модулей он лишний. У нас и без того родовых секретов слишком много для 2 человек. Пока мы ехали в аэропорт, дядя успокоился, обдумал все и внес предложение. «Нужно собрать самую большую коллекцию монет. И чтобы там были только рабочие модули. Мало ли как повернется жизнь. Те знания, которые нам сейчас неинтересны, для кого-то будут чрезвычайно важны». «У нас не так много свободных денег», — напомнил я. «Но те, что есть, нужно тратить. И в первую очередь на то, что поможет на изнанке». «Что ты там говорил про модуль по изнаночной рыбалке?» «Ладно, закажу», — сдался я. «Тогда надо контейнером брать», — заметил писец. «Там и модуль должен быть, и нужное оборудование». В голове при слове «контейнер» словно что-то щелкнуло, и я тут же спросил. «А целительские контейнеры бывают?» «Целители сами себе контейнеры», — заметил писец. «И что, у них не было в твое время никаких артефактов?» «Артефакты были, но тут каждый подбирал под себя, чтобы компенсировать слабые стороны. Контейнеров не было». «Жаль. А я понадеялся на то, что, как у алхимиков, в контейнерах могут храниться личные методики и модули». «В контейнерах нет, а вот в сейфах — да». Писец мне показал образец, по виду не слишком отличавшийся от строительного материала древних. Разве что чуть больше среднего размера. «Но проблема в том, что целительский сейф мог быть открыт только по праву крови или артефактором высокого уровня, причем не любым, а специализирующимся в определенной области». «Это ты так взломщиков обозвал?» Писец качнул носом в знак согласия. «Еще что-то такое должно быть в модулях ДРД», — неожиданно припомнил он. «Но высоких уровней. 4-го, 5-го. «Этих полный набор». «Ну вот», — обрадовался писец. «Значит, есть куда стремиться. 2-3 года сможешь вскрыть такой сейф, если мы его найдем. Потому что пару адресов алхимиков и артефакторов я примерно могу подсказать. А вот с целителями Святослав совсем не общался». «У таких сейфов есть какие-то отличительные признаки, указывающие на то, что он принадлежал целителю?» «Нет», — расстроил меня писец. «Я бы рекомендовал тебе проверять все. Такие сейфы обычно стоят в домах глав родов. То есть, даже если он не целительский, все равно найдешь там что-то интересное». И не успел я обрадоваться, как писец добавил. «Я пока ни одного сейфа не видел, только контейнеры. Но если сохранились контейнеры, где-то должны были сохраниться и сейфы. Другое дело, что их должно быть мало». «Почему мало? Вот, к примеру, у твоего создателя сейфа не было или был?» «Нет, он же не глава рода. В таких сейфах хранилась информация обо всех родовых секретах, на случай внезапного исчезновения какой-нибудь ветви». Я прекрасно понимал, что пока мне такой сейф бесполезен, но все равно не удержался, поискал их как на наших сайтах, так и на зарубежных. Но нашел только контейнер для изнаночной рыбалки. И, к сожалению, тоже не у нас. Поэтому за доставку пришлось выложить почти столько, сколько за покупку. Но дядя прав. Использовать себя как наживку нерационально. А по изнаночной рыбалке в сети данных вообще не нашлось. Чтобы не сидеть просто так до отлета, я шерстил все возможные сайты и аукционы на целительские модули. От других мне полезных я бы тоже не стал отказываться, если бы мне что-то попалось. Но, увы, не попадалось ничего. Всякий хлам, по мнению писца. «Отменили приостановку отделения», — внезапно сообщил дядя. «Возражение в Югинах признано несущественным». «То есть даже не сам отец отозвал, а сработала справка. Позорище». Он покрутил головой, не находя слов для поведения деда. «Но то, что Василий Дмитриевич не отозвал сам, это же плохо», — уточнил я. «Это значит, что он может придумать что-то еще». Рядом с нами людей не было, но все равно говорили мы тихо, чтобы даже отдельных слов не доносилось до случайных слушателей. Слишком мало дней осталось, и Алка лишилась своего главного козыря. Не хотелось мне расстраивать дядю, очень уж он радовался, но пришлось. Боюсь, своего главного козыря, принадлежности к Живетевым, она не лишилась. И если привлечет главу рода, то нужно быть готовым ко всему. У меня есть писец, и то я не уверен, что защитит от сильной ментальной атаки. «Защищу», — обиделся симбионт. «Пока я с тобой, твои мозги в безопасности». «А тебя как-то из строя можно вывести?» «Теоретически можно», — признал писец. «Но для этого обо мне должны знать». Тем временем дядя обдумал мои слова и сказал. «Артефакт против ментала не потянем». «Если все выгребем, может, и хватит, но тогда нечем будет штраф платить». «Штраф?» «За участок. Если его не открывать какое-то время, минимум один штраф придется выложить». «Посмотри в контейнеры Зырянова», — неожиданно предложил писец. «У него был артефакт такого плана». «Писец говорит, что такой артефакт может найтись в контейнере, который мы взяли на волковских раскопках. Но может и не найтись». «Мне кажется, стоит переходить от глухой защиты хотя бы к небольшим укусам. Что если взять на прокат артефакт с фиксацией ментальных атак и обвинить уже Живетевых?» «Вывернется. Там глава клана такая ушлая ведьма, что Алк просто бледная тень. Можно сказать, скромная гимназистка начальных классов и по уровню планирования, и по возможностям». «Ушлая-то ушлая, но чем ей это поможет, если засекут за ментальным влиянием, даже если оно целительское?» «Теоретически, целители могут чувствовать чужие артефакты и определять их направленность», — сообщил писец. «Если не ошибаюсь, на четвертом уровне дается такая способность». «Тебя тоже так можно почувствовать?» «Меня нет. Я сейчас часть тебя». Информация писца о целителях касалась его времени создания, но в отношении Живетевых никакая предосторожность не была излишней. Я прекрасно помнил их главу. Живенькую старушку с ясными глазами и вечной сладкой улыбкой на лице. Выражение доброй бабушки не обманывало меня даже в детстве, когда Живетева приезжала знакомиться со своим то ли правнуком, то ли праправнуком. О том, сколько ей на самом деле лет, ходило множество слухов, потому что обычно целители выглядели намного моложе своего возраста. Насколько я понимаю, именно из-за целительской регенерации, которую у меня сходу опознал Зимин. В справке он это, разумеется, не указал, но если Живетева будет ко мне присматриваться, может заметить. И это точно лишнее, потому что раньше регенерации у меня не было. «Регенерацию можно закамуфлировать?» «Не хочешь светить? Разумно. Живетева точно знает, что ее никто тебе не дарил». «Сможешь или нет?» — нетерпеливо переспросил я. «Не обещаю. Зависит от умения и наблюдательности конкретного целителя. Загладить попытаюсь, чтобы в глаза не бросалось. А вот увидит или нет, не скажу. Не уверен, что ваши целители не притворяются». «А ведь может сработать», — обдумав мои слова, сказал Олег. «Если зафиксируется влияние целителей не по делу и без разрешения, то Живетевы проблемы гребут». «Вариант отпадает», — сообщил я ему. Писец сказал, что целители в его время могли знать, сколько и каких артефактов есть у человека. «Жаль. Я уже начал прикидывать, где взять такой артефакт для встречи, если отец будет настаивать. Значит, задача на ближайшее время Вообще никуда не ходить, пока официально не отделились. Мы заняты, строим дом, у нас нет времени на пустую болтовню. И сад сажаем, напомнил я. С яблонями для сидра. И сидр делаем, хохотнул дядя. Улыбаться он тут же перестал, потому что зазвонил телефон. Громкую связь он не включил и сам отвечал тихо, но так, чтобы мне было понятно, о чем речь. Да, Вов, слушай. В аэропорту сидим, самолет ждем. Да, конечно, завтра будем в Верейске. Хочешь приехать к нам с Владом и Аллой? Вов, ты в своем уме? Мы так старательно разводили твоих сына и племянника, а ты хочешь, чтобы они сцепились опять? Нет, нам не нужна помощь твоей жены. Она последняя, от кого я соглашусь принять любую помощь. Нет, ноги ее не будет на нашей территории. Тебя ждем, их нет. Ближе к вечеру? Ну хорошо, а почему такая задержка? Квартиру снять? Вов, зачем Владу квартиру, он там не будет жить. Ах, Алле! Олег выразительно на меня посмотрел. Вы разбегаетесь, что ли? Ах, о нас думаете? О нас думать не надо. Мы такие хоромы соорудили из того, что нашлось на участке. Закачаешься. Вот завтра посмотришь и закачаешься. Ага, ждем. Он отключился, зажал трубку в руке и задумался. Полагаю, размышлял он о том же, о чем и я. Что затеяла тетя Алла? То, что она обзаводится квартирой, наводило на нехорошие мысли. В Горинске мать Влада сидеть не будет, ей нужно контролировать меня тут. Или хотя бы быть уверенной, что расстояние между мной и ее сыном достаточное для передачи. «Чего ты его шарахает из стороны в сторону?» — внезапно сказал дядя. «Он прекрасно понимает, что вас с Владом сводить нельзя, но идет на поводу у Алки. Помирить мальчиков?» — передразнил он брата. «Нет, нужно его вытаскивать из этого болота, пока совсем поздно не стало». «У нас есть секретное оружие», — намекнул я. «Ты про что?» «Про кого?» «Про нашу соседку, Елизавету Николаевну». «Точно! Нужно придумать, как их помирить!» — оживился дядя и предвкушающе потер руки. «Фиекалки, а не мой брат! Он достоин куда лучшего, чем эта крыса! Нужно разработать план, как их свести опять!» «А чего разрабатывать?» Я невольно зевнул. «Пригласим в гости одновременно. Если там еще что-то тлеет с обеих сторон, то увидим. Если нет, то и разрабатывать ничего не понадобится». Наконец объявили посадку на самолет, и все разговоры прекратились автоматически. Конечно, можно было в дороге думать, но мне было не до этого. Я честно спал весь перелет.